«Ух! Ух!» Крик совы, раздавшийся неподалеку, прервал мои размышления. Мельком бросив взгляд на циферблат часов, я увидел, что контрольное время еще не истекло. Почему-то Шолохов вернулся раньше. Дождавшись, пока снайпер проберется внутрь десантного отделения, я слез с крыши на землю и, проходя мимо склонившегося над раскрытым люком Караваева, хлопнул его по плечу. «Как там дела?» «Сейчас попробую завести, вроде починил». «Быстрее. Мы и так задерживаемся на сутки». «Есть, сержант». Вскоре двигатель жука чихнул и заревел. Это был сигнал остальным бойцам возвращаться. Еще через 10 минут мы погрузились в броневик и со всей возможной скоростью двинулись дальше. Через 20 минут быстрой езды, когда мы проезжали разрушенную деревушку, я дал сигнал свернуть на глухой проселок и найти место для внеочередного сеанса связи. Гном вырубил амеровский модуль связи, запустил программу поиска активных радиопереговоров на всех рабочих частотах коалиции. Теперь, если кто-то будет особенно близко, мы узнаем. Караваев завел машину в довольно густую лесопосадку, где мы и остановились. Мы с Тимофеевым вынули маскировочную сеть и накрыли бронетранспортер. Мерцающий полог сначала стал матово-белым, потом мигнул, и вот вместо зеленой в разводах крыши жука теперь груда битого кирпича и черепицы. Затем отрядил Бабакаева с ужом в караул, а сам стал внимательно слушать тех, кто общался с саперами. Но первым опросил Шолохова. Снайпер протянул мне карту памяти и свои нашлемные камеры. Я вставил флешку в планшет. Появилась карта района, метки объектов, инфраструктуры, и в левом верхнем углу экрана пошла картинка. Боец пояснял по ходу. Батальон развернут в неполной численности. В подразделениях я насчитал всего до трети личного состава. Вся техника для постановки минных заграждений находится в нерабочем положении. Контейнеры для минирования пусты. Работ по их снаряжению никто не ведет. Машин с боеприпасами тоже не видел. Но мне показалось... Продолжай. Что ты заметил? В квадрате 40 я заметил две бронированных фуры без маркировки. И что там странного? Там выставлено усиленное охранение. И это не саперы. Знаков различия нет. Экипировка и оружие нестандартные. У них своя станция связи в отдельной машине. Их старший что-то постоянно обсуждает с одним из офицеров батальона. Понятно. Отдыхай пока. Потом сменишь ребят вместе с Поташовым. Поешьте. В ужин как раз ваша смена выпадает. Я отмотал запись к тому месту, где Шолохов зафиксировал подозрительные грузовики. Качество так себе, но отчетливо были видны приземистые четыреххозные машины с бронированными кунгами и кабинами. Никакой маркировки, номеров тоже нет. Про охранявших грузовики людей можно было сказать только одно – это не наемники. Пожалуй, это какой-то амировский спецотряд. Вооружение у всех нестандартное. Я впервые увидел неизвестный мне автомат в руках у двоих спецов, попавших в кадр. Возраст у всех примерно один – 35-40 лет, не больше. Но и не меньше. Двигаются, говорят и работают, как хорошо слаженная команда. Выключив запись, я опросил остальных бойцов. Выходило, что те ничего особо не знали. Разве что перебросили саперов из глубокого тыла, и здесь они всего трое суток. Выходило, что ждут чего-то. Ладно, нужно составить донесение, пусть в разведотделе собираются. Контрольный срок для выхода в квадрат первой цели уже через 12 часов. Отвлекаться не стоит. «Снегирь-4, Тополю-15. Срочно. Приоритет – ракета». В квадратах 35-37 и в полосе укрепрайона Речной, а также на спунктов Ружан, Маков-Мазовецкий, Ломжа, обнаружена передислокация в тыловые районы значительных групп вражеской бронетехники. Движение осуществляется преимущественно по трассе Е-67, а также по примыкающим шоссейным и проселочным дорогам. Всего наблюдением выявлено до 130 единиц исправной бронетехники. Передислокация осуществляется под прикрытием средств химзащиты и передвижных станций РЭБ. Видеоматериалы прилагаются. Также из допроса пленного командира аутпоста Речной 1-3 капитана Кейси Райнера, скан личного жетона и документов прилагается, было выяснено следующее. Гарнизоном укрепрайона Речной приказом командующего Объединенными силами коалиции в Европе генералом Паркером предписывается не вступать в бой с нашими наступающими частями. Напротив, при первых признаках наступления советских войск гарнизоны аутпостов и передовых баз должны отступать, не принимая боя. Также в квадрате 40 было вскрыто место дислокации саперного батальона примерной численностью до 200 человек. Часть была идентифицирована как подразделение 307-й бригады «Страйкер», командир батальона майор Питерс. Неполная численность объясняется военнослужащими тем фактом, что их часть была отозвана из оперативного резерва группировки «Юг», где батальон находился на переформировании. Батальон развернут предположительно для выполнения нестандартной задачи. Наблюдением выявлено отсутствие боеприпасов для постановки минных заграждений. В расположении было замечено две единицы специальной бронетехники неизвестного назначения, имеющих собственную охрану без знаков различия. Предположительно, техника и отряд охранения приданы саперному батальону для выполнения какой-то особой задачи. Нахожусь в квадрате 48. Ожидаю дальнейших приказаний. Снегирь-4. Я зашифровал донесение и тут же отправил. Пискнул зуммер оповещения. Теперь дело за отцами-командирами. Пусть решают. Вернулись Уж с Артуром. Оба со следами тающего снега в складках накидок. Погода к вечеру явно ухудшилась. Восточный ветер принес заряды мокрого снега. Видимость упала метров до 20. Глянув на часы, я распорядился достать термос и разогретые на небольшой плитке мясные консервы. Ели все молча и жадно. Сказывалось напряжение первых дней. Так и бывает обычно. Ждешь чего-то стрёмного, постоянно пытаясь определить характер угрозы. Нервы натянуты как струна, чувства обострены до предела, но ничего не происходит. От такого и просыпается зверский аппетит. Только девушка проявляла сдержанность, ела практически через силу. Это я тоже предвидел. Месть не принесла ожидаемого облегчения, только опустошила. Нет, смысл в том, чтобы мстить врагу есть всегда. Только нужно понимать, что именно происходит. Да, мертвых не вернуть. От смерти того, кто убил близкого тебе человека, никто не воскреснет, не исчезнет и потребность горевать. Все это так. Однако зло нельзя просто прощать. Нельзя забывать о нем. Иначе оно ширится, вытесняет все хорошее, уничтожает самую суть смысла жизни. Да, мертвые не воскреснут, зато уцелеют те, кого данная конкретная сволочь больше не сможет расстрелять из танковой пушки, сбросить на них бомбу. Всегда нужен тот, кто прервет хождение большого зла по миру, разомкнет этот порочный круг. Нужно это в уме держать, тогда и аппетит пропадать не будет. В отдалении снова раздался глухой рокот канонады. На этот раз значительно ближе. Наступление уже идет, и к исходу следующего дня передовые части 2-й танковой армии уже выйдут к Морангу. Как только это произойдет, на выделенной частоте пройдет сигнал для нашей группы. Времени в обрез, но мы успеем. Должны успеть. Другое дело, как все нами увиденное будет истолковано. Если собранных данных окажется достаточно, эту часть задания могут отменить, даже перенести сроки наступления. Ведь амиры не просто бегут, тут явно что-то затевается. Приказ получен. Приказ получен. Металлический голос в наушнике заставил оборвать посторонние мысли. Расчехлив планшет, я ткнул стилусом в мерцающую зеленую иконку конверта. Сообщение было коротким. Для «Снегирь-4». Приоритет ракета. Собранные вами данные приняты к сведению. От лица командования группе выражается благодарность. Продолжайте выполнение поставленной задачи, соблюдая приоритетность целей. Тополь-15. Некоторое время ушло на оценку того, что спрятано между строк короткого сообщения. Собранных нами данных оказалось недостаточно для изменения плана наступления. Скорее всего, есть другие источники, которым командование доверяет больше. Была некоторая досада, но я быстро подавил это мелочное чувство. Есть приказ, его нужно выполнять. Если в дальнейшем окажется, что я прав, будут прислушиваться внимательнее. Свернув письмо и зачехлив планшет, отстучал команду охранению свернуть посты и возвращаться в броневик. Нужно использовать погоду и пройти как можно дальше по маршруту. Тем более, что до первой цели осталось всего около 40 километров по прямой. Ближе к полуночи пришлось сворачивать с довольно неплохой бетонки на едва различимую колею. Наш опознавательный код был транзитным, только до Ломжи. Дальше мы уже не могли открыто передвигаться по дорогам, через блокпосты не пройти. Но мы и так прошли большую часть маршрута до первой цели почти без задержек. Бронетранспортер шел медленно. Каравай выбирал менее топкие места. поскольку жук мог спокойно увязнуть там, где наша обычная восьмидесятка прошла бы даже не останавливаясь. Мехвод напряженно всматривался в светившийся зеленым и черным обзорный кран, намертво вцепившись в штурвал обеими руками. Машина шла тяжело, но довольно ровно. Наконец мотор взвыл на особенно высокой ноте и стих. Караваев обернулся назад, скрестив руки перед грудью. Я вынул планшет и сверился с картой. До исходного рубежа осталось 2 км. Дальше нужно идти пешком, дабы звук двигателя не насторожил наблюдателей. Судя по данным радиоразведки, в периметре нет иностранных частей, только амеры. А значит, есть и радионаблюдение, посты охраны оснащены тепловизионной аппаратурой. Дав сигнал гному, чтобы окончательно глушил амеровский модуль связи, я подождал, пока в наушнике прозвучит мелодичный сигнал. Снова заработала звездочка, карта мигнула и обновилась. Исчезли английские обозначения, пошли данные со спутника и от воздушной разведки, продвигающейся следом за нами ударной группы 2-й танковой армии с позывным «Волга-12». Снова коротко пискнул зуммер вызова. На экране блока управления отразилась иконка в виде квадрата, списанной в него единичкой. Командование передовой штурмовой группы запрашивало статус задания. После короткой задержки, необходимой для шифрования сигнала, раздался чистый, почти не искаженный помехами голос. «Снегирь-4, Снегирь-4, здесь Волга-12, как там с письмом?» «Здесь Снегирь-4, слышу вас, Волга-12. Все штатно, ждите письмо в 3:30, как приняли?» «Понял и принял. Отбой связи, Снегирь». «Понял и принял, Волга-12. Связи отбой». Я переключил рычажок на ближнюю связь и заметил, как напряженно смотрят на меня все, кроме Сени, склонившегося над передатчиком. Не говоря ни слова, я активировал передачу индивидуальных задач и обновление данных персональных такт-блоков. Дернулся с непривычки только Поташов. Обычные пехотные модели «Звездочки» так еще не умели. Наш чернокожий снайпер же остался совершенно спокоен. Он лишь едва заметно погладил указательным пальцем правой руки зачехленную винтовку. Женя и капитан Тимофеев даже не переглянулись. Все ждали, что я скажу. «Товарищи бойцы, сейчас нам предстоит пешим маршем выдвинуться в район наспункта Птахи. Согласно данным воздушной разведки, там размещается передовой пункт охраны и наблюдения позиционного района вражеской ЗРК. Наша задача – выявить позиции наблюдателей и нейтрализовать их. Обращаю ваше особое внимание, что средства связи должны остаться неповрежденными. Работаем только с глушенным оружием, озаботьтесь. Конкретные задачи отправлены каждому из вас на персональный такт-блок. Сколько там мамеров, мы не знаем. Будьте внимательны. Даю 15 минут на все. Время пошло». Все сразу же кинулись изучать полученное задание. – Я открыл меню с биометрикой бойцов и проверил подключение датчиков. Высветилось 7 мерцающих окошек с картинкой, идущей с нашлемных камер, ряд зеленых надписей «Статус бойца здоров». На картине внизу отобразились топографические метки цели и наше местоположение. Схему внедрили всего 3 недели назад. Пришлось опять повозиться. Едва я сделал все как положено, снова пискнул зуммер. 15 минут истекли. Подняв глаза на ребят, приказал: «Время! Оружие и снаряжение к осмотру!» Все справились, хотя штатные амеровские надульники на М4 очень капризные. Там нет привычного щелчка фиксатора, только кольцо с двухпозиционной муфтой. Если не закрутить правильно, можно остаться и вовсе без ствола, а то и без глаз. Но у ребят получилось как положено, и я счел это добрым знаком. Снаряга тоже нареканий не вызвала, только у Караваева я отобрал завернутую в полиэтилен пачку сигарет с зажигалкой. Курить он вряд ли бы стал, но искушение есть искушение. Еще раз придирчиво осмотрев замерших в строю разведчиков, привычно скомандовал: «Попрыгали на месте!» «Хорошо, отставить!» На закрытых масками лицах и плечах уже начали собираться снежинки. Снова пошел снег. Но было настолько тепло, что он таял уже в паре метров над землей. Поэтому фигуры ребят казались облитыми жидким серебром. Отгоняя нехорошее предчувствие, я стиснул челюсти. Это помогло и вернуло полную ясность мыслей. Вроде ничего не забыл. Все, что можно, предусмотрел. Спросил традиционное. Просьбы, замечания, предложения. Ответом было молчание. В глазах, обращенных ко мне, заметила лишь решительность и крайнюю сосредоточенность. Всем хотелось, чтобы изматывающее ожидание в чужой шкуре как можно быстрее закончилось. «Тогда выходим. Гном, на тебе связь с Волгой. Жди сигнала о захвате. Потом работаем по старой схеме. Все, пошли». Некоторое время ушло на то, чтобы натянуть маск-сеть на жука и выставить сигналки. Если кто подберется к броневику метров на 50, сработает датчик, и Сеня успеет дать сигнал нам и приготовить машину к самоподрыву. Работали мы быстро, стараясь не шуметь. Но звуки боя, доносившиеся уже близко и отчетливо, делали эту предосторожность излишней. Вскоре броневик превратился в невысокий холм, даже отдаленно не напоминавший боевую машину. Дав сигнал к построению, я занял место в тылу колонны, Артур пошел головным. Шолохов расчехлил свою винтовку и, дождавшись моего сигнала, исчез в темноте. Отряд двинулся вперед быстрым, размеренным шагом. Началась настоящая работа. Лесопосадки закончились метров через 100. Начались открытые поля. Пришлось двигаться быстрыми перебежками, полагаясь больше на доклады Шолохова и данные воздушной разведки. Где-то высоко над нами парило несколько дронов на реактивной тяге. Но работали они крайне осторожно, поэтому данные обновлялись с ощутимыми перерывами. В довершении всего облачность рассеялась и выглянула луна, высветившая наш небольшой отряд белым ровным светом. Я уже вошел в ритм. Ноги сами находили менее хрусткий участок вязкой, едва схваченной слабым морозцем земли. Впереди едва различимо виднелась группа холмов, поросших редким частоколом сосен. Справа извивалась полоска однорядного шоссе, сейчас совершенно пустынного. Вдруг в наушнике раздался шепот снайпера. «Внимание! Две коробки! Справа 150!» «Отряд, падай!» Мы мгновенно залегли, вжавшись в грязь, насколько возможно. Минуты три ничего не происходило, пока темноту не разорвал свет далеких еще фар. Приподнявшись, я увидел, как по шоссе на приличной скорости мчались два джипа. Один простой, без опознавательных знаков, а второй с пулеметной турелью на крыше. Машины прошли поворот, не сбавляя скорости, и вскоре скрылись где-то позади. Мы полежали еще минут пять, но все было тихо. Я запросил Шолохова, но тот лишь подтвердил, что пока все спокойно. Еще полчаса быстрым бегом, и вот уже впереди показалось подножье группы холмов, поросших редким сосняком и зарослями кустарника. Судя по отметке на карте, пункт наблюдения находился на среднем, самом высоком холме. Едва мы успели зайти под прикрытие росших недалеко друг от друга деревьев, как послышался нарастающий стрекот вертолетных винтов. Мы снова залегли, накрывшись маск-накидками с головой. Не знаю, как это работает, но, судя по всему, материал, из которого они сшиты, как-то по-особенному преломляет свет. Вертолеты некоторое время кружили над холмами, не снижаясь. Несколько раз пискнули датчики, фиксирующие облучение в инфракрасном спектре. Видимо, амеры использовали специальные аппаратуры для поиска живых целей. Так продолжалось минут 20. Потом вертушки пошли в сторону дороги и вскоре ушли в северо-восточном направлении. Я отстучал приказ Шолохову вернуться. Впереди был самый трудный участок маршрута. Как только звук винтов стих окончательно, мы снова продолжили движение, пока не спустились вниз холма в неглубокий, но очень длинный овраг. Дно его оказалось затоплено, и мы брели в едва взявшейся ледяной коркой воде, доходившей местами до колен. Однако же это был единственный безопасный проход. Подходы к наблюдательному посту наверняка плотно минированы, а враг значился на амировских картах как непроходимый. Еще через 40 минут хождения по колено в ледяной воде мы вышли к краю оврага. Поднявшись наверх, пришлось некоторое время отсиживаться в кустах. Пришло оповещение, что над нами проходит вражеский дрон. И правда. Минут пять был слышен едва различимый стрекот мотора. Датчики молчали. Видимо, дрон был маломощный и смотрел в обычную светочувствительную оптику. Как только от гнома поступил доклад, что в небе снова чисто, я дал отмашку Шолохову выдвигаться. Тот бесшумно поднялся с земли и растворился в едва слышно зашуршавших ветвях кустарника. Выждав, пока метка снайпера покажет расстояние в 50 метров, я поднял отряд. Двигаясь по северному склону, огибая вероятный охранный периметр поста наблюдения, мы вышли к вершине холма, где и рассредоточились. Я отрыл себе неглубокий окоп, благо всякого мусора и хвои оказалось достаточно. Артур с Караваевым пошли вперед, дабы прощупать подходы к тщательно замаскированным строениям поста наблюдения. Женя, Тимофеев и Поташов пошли следом, но выдерживая дистанцию. Я же, тщательно укрывшись, открыл планшет и стал ждать, когда подключится наша воздушка. Снова подул резкий ветер, пригнавший с запада кучное стадо облаков, которые вскоре наконец-то закрыли луну. Еще минут через 10 по накидке заскребли первые колючие снежинки. Снова пискнул зуммер внешнего соединения. В верхнем левом углу экрана появилось еще одно окошко с мерцающей зеленым картинкой, шевроном «Воробей-9» и цифрами обратного отсчета 0.20. Дрон-разведчик наступающей батальонной группы вошел в контакт с нашим модулем связи, и теперь гном по выделенному каналу направлял летуна к вершине холма, возле которого мы находились. Теперь он будет кружить там вверху ровно 20 минут, пока есть горючее. За это время мы должны успеть нейтрализовать персонал и охрану. Я развернул картинку на весь экран и вызвал Артура. Здесь Ропша. Монгол, как дела? Здесь Монгол. Грибы собрали, есть тропа. Принято. Работайте. На экране я увидел, как 5 белых фигур в мешковатых комбинезонах быстро поднялись с земли и один за другим пошли вдоль темных зарослей кустарника к невысокому холмику и затаились. За ними осталась цепочка хорошо различимых красных точек. Бабакаев пометил проход в минном поле для тех, кто будет занимать высоту уже очень скоро. Ропша, мы на позиции. Принял. Монгол и Гвоздь на точку 3. Пошли. Две фигуры ринулись влево и оказались возле накрытого маскировочной сетью грузовика с пучком антенн на крыше. На месте. Ждите. Уж, Кремень, на точку 2. Пошли. Караваев с капитаном Тимофеевым прошли вдоль борта грузовика и, упав на землю, поползли вдоль тыльной кромки окопа, который охватывал южную часть периметра буквой «Г». Там шевелились 3 фигуры, отмеченные красными маркерами. Разведчики замерли. Тимофеев прошептал микрофон. «На месте». «Принял. Ждите. Игла. На точку 1. Вперед». Женя обежала холм, оказавшийся на самом деле заглубленной огневой точкой, смотрящей на дорогу. «На месте». «Принял. Жди». Я еще раз оглядел всю карту. Все выглядело нормально. Метрах в 10 от машины светился красным портативный генератор. Я машинально отметил время. До контрольного срока оставалось 30 минут. Быстро отстучал текстовое сообщение о готовности для Шолохова. Парень сидел где-то недалеко. Метка от его дальномера показывала 102 метра. Теперь можно начинать. Здесь Ропша. Всем номерам. Работаем. Все началось одновременно. Заглох и загорелся основной генератор. Шолохов отработал по нему зажигалкой. Теперь на всем посту пропало электричество. Резервный источник питания включится через 2 минуты. Женя активировала перопатрон, и на экране вспыхнуло яркое пятно дуговой сварки. Броневая сталь не выдержала, лопнув. Потом девушка шагнула вперед к дверному проему дота, кинула внутрь световую гранату и резко качнулась обратно. Теперь все, кто внутри, ослеплены. Выждав положенных 2 секунды, она встала в дверях, вскинув автомат. Глушитель скрадывал вспышку от выстрелов, но в тепловом диапазоне я видел, как нагревается ствол оружия. Затем она скрылась внутри. В наушнике прозвучал ее слегка прерывающийся доклад. «Здесь игла. На 1 чисто». «Принята игла. Караваев с Тимофеевым просто расстреляли 3 амиров в окопе, привстав на 1 колено. Те были настолько ошеломлены, что даже не успели обернуться. Разведчики спрыгнули в траншею и, пробежав в разные стороны, замерли. Там стоял сложный комплекс наблюдательной аппаратуры и станок со смонтированной противотанковой ракетной установкой «Джавелин». Также в ячейке был установлен ручной пулемет, и теперь с фланга по нашим никто стрелять не будет. «Здесь уж, 2 отметка, чисто». «Принято уж». Бабакаев с Поташовым тоже особо долго не возились. На их счастье, один из операторов в это самое время открыл дверь и выглянул из кунга. Мне понравилась реакция Поташова. Штрафник не растерялся. Бросил автомат так, что тот повис на ремне и, ухватив Амира за ворот куртки, ударил его ножом в шею. Бабакаев тут же шагнул внутрь кунга, скрывшись из поля зрения камеры дрона. Пару мгновений спустя я услышал его хриплый, напряженный голос. «Здесь Монгол. 3 под контролем. Наши шарманки не царапины». Их доклад был последним. Но главное еще впереди. Теперь нужно подключить к камеровской аппаратуре устройство, по сути, миниатюрный компьютер с одной единственной программой. Суть ее мне не ясна, но после того, как она начинает работать, все системы слежения и наведения на цель амеровских ЗРК перестают функционировать. Принято. Монгол, ставь приблуду. Гвоздь, уж, на контроль периметра. Навести шмон. Есть. Принято. Принял. Еще через пару минут у меня на экране планшета появилась иконка входящего соединения. Я одобрил запрос, и вскоре в наушнике послышался голос командира штурмовой группы. «Здесь «Волга-12». Посылку получили. В вашем направлении идет бронегруппа противника. До 3 единиц. Наши вертушки работают южнее. Могут не успеть. Сможете своими силами удержать позицию до 0.45?» «Так точно». «Ожидайте противника со стороны дороги. Направление северо-восток. Отбой связи, «Снегирь-4». «Понял и принял, «Волга-12». Связи отбой». Я свернул карту и отключил экран планшета. Всегда, как бы хорошо ни шли дела, обязательно есть подвох. Что за бронетехника идет к нам и сколько амеров побежит на самом деле – это большой вопрос. Группа не готова давать бой, но если амеры пройдут по дороге и обнаружат, что пост наблюдения был взят, наверняка будут крупные проблемы. Весь план по взятию Маракского позиционного района базируется на внезапности. Сейчас он под серьезной угрозой, поэтому даже не вопрос, стоит ли удерживать высоту. Выбравшись из своего укрытия, я поднялся на холм, пройдя по вешкам, оставленным Бабакаевым. Навстречу мне вышел Поташов. Бывший штрафник не снял маску, но сквозь прорези я отметил, как блестят его глаза. Парень наконец-то стал возвращать себе утраченное самоуважение. Я кивнул, знаком подозвал к себе и приказал: «Смени монгола у приборов, а его самого позови сюда». Тот кивнул и скрылся в темноте. Я пошел к доту и, спустившись внутрь, осмотрелся. Трупы двух амеров были аккуратно сложены у стены слева от входа. Женя стояла у пулемета и до моего появления возилась с прицелом. Сейчас же девушка полуобернулась, но я махнул рукой и спросил: «Сумеете управиться с этой штукой?» «Да, вполне. Браунинг 50-го калибра. Мы такие изучали». «Имеется в виду крупнокалиберный пулемет Браунинг М2HB QCB с быстросменным стволом на пехотном станке М3. Калибр 0.5 дюйма. «Хорошо. Волга говорит, что к нам идут гости. 3 коробки. И я думаю, что пехота тоже будет. Ожидается, что пойдут со стороны дороги. Работать начинайте на отметке 600 метров. Ближе мы их подпустить не имеем права. Если это бронетранспортер или джипы, то первые бейте в борта, ближе к корме, где топливные баки и двигатель. Ну а машинки? Этим куда ни стреляй, везде кранты. По танкам стрелять запрещаю. Сумеете?» «Думаю, что сумею. То есть да, конечно, я смогу». «Хорошо». Снаружи меня уже поджидал Артур. Он молча стоял, задрав голову вверх, и смотрел на падающий большими хлопьями снег. Заметив меня, Бабакаев подобрался и хотел было что-то сказать, но я остановил, махнув рукой. «Амеры бегут. Нам придется организовать встречу и помочь Волге». «Много их». «Трудно сказать. Волга точно не сообщает, но точно будет броня. Ожидается, что появится минут через 30, но могут и раньше». «Хреново». «И не говори. Сейчас пойдешь к капитану, пусть оживляют амеровскую шайтанку и пулемет. Капитан в наших делах человек не особо привычный. Помоги с ракетницей». «Уже бегу, командир». Почти сразу, как Артур ушел, из темноты появился Шолохов. Снайпер откинул с лица обшитую лоскутами ткани маску и широко улыбнулся. Подозвав парня к себе, я приказал: «К нам скоро гости. Пойдут со стороны дороги. Но ты отправляйся на восточный склон, оборудуй НП и следи за тылами. Амеры могли вызвать подмогу. Не пропусти их. Если пойдут в бой, дай не знать. Задержи, насколько получится. Понял?» «Так точно. Вести наблюдение и сообщить о появлении противника. Постараться задержать, насколько смогу». «Ну тогда ступай. Помощь тебе даю Поташова. Следите за дорогой. Все, иди». «Есть». Я текстом известил Поташова, чтобы тот шел к траншее. Сам пошел туда же. Тут подготовка к торжественной встрече амеровских бегунов шла полным ходом. Под тусклым светом карманного фонарика Артур возился у джавелина, вставляя перемычку в его электронные потроха. Схема отключала модуль свой-чужой, так что теперь шайтанка вполне могла подбивать и амеровскую броню. Гном давно возился со всякой трофейной техникой, но эта приблуда пришла к нам в отряд вместе с новой модификацией звездочки. Требовалось только вскрыть панель управления комплексом и пристроить коробочку в указанное в инструкции место. Чем дальше мы продвигались на запад, тем острее ощущалась нехватка вооружений и боеприпасов. Тылы, растянутые порой на сотни километров, те же гранатометы и противотанковые ракетницы были порой аж 92-го года выпуска. Поэтому иногда мы пользовались импортным стрелковым оружием, мины, гранаты, РПГ, так и вообще были в обиходе почти постоянно. Также переделывали разнообразную технику под свои нужды. В основном это были грузовики, иногда джипы. Кое-что уже поправлялось. Вот звездочки пришли, уже без очевидного брака и вполне нормальные, без доводки напильником, так сказать. Обмундирование и обувь приходит гораздо лучшего качества, чем трофейное шматье. После того, что амеры натворили в стране, это уже смотрелось как чудо, не иначе. «Командир, контейнер только с двумя ракетами». Артур выбрался из траншеи, на ходу надевая перчатки. Я кивнул в знак того, что понял, и, обернувшись к подошедшему Поташову, сказал: «Гвоздь, вы с монголом пойдете на восточный склон, там сейчас Вуду. Возьмите амеровские погремухи, расставьте вдоль дороги, заминируйте подходы в периметр. Сами тоже найдите место по душе. Если амеры полезут, задержите, насколько получится. Как станет круто, если Волга задержится, подрывайте все к чертям и отходите к вершине холма. Задача ясна?» Артур поднял маску и, отерев выступившую от напряжения испарину, с тревогой поинтересовался: «А то. Командир, есть шанс, что не успеют?» «Мы разведка, Артур. У нас всегда такой шанс корячиться. Все, берите мины и бегом на точку». Я спустился в траншею и встал к трофейному пулемету. Риски голографического прицела едва светились, видимо, сдыхал аккумулятор. Сняв почти бесполезную оптику, я выставил планку открытого прицела на 400 метров и примерился. Приклад удобно лег в плечо. В коробе была неполная лента, сотка. Надеюсь, что ее хватит. Автомат поставил рядом и ослабил ремни разгрузки, на случай, если цепанет. В наушнике пискнул сигнал уходящего из нашего сектора дрона. Положенные 20 минут истекли. Я тронул переключатель короткой связи и произнес негромко, но уверенно: «Это сейчас очень нужно бойцам. Пусть думают, что все под контролем. Всем приготовиться. Огонь вести соразмерно дистанции. Бить только наверняка». Минут через 10, когда уже стало немного светлее, со стороны дороги послышалась близкая трескотня автоматных очередей. Одна за другой поднялись в воздух оранжевые ракеты. Амеры, видимо, отчаялись вызвать наблюдательный пост по радиосвязи, поэтому жгли ракеты, обозначая свою принадлежность. Я пустил в ответ положенные у амеров две белые ракеты, найденные тут же в окопе. Затем вынул ПДУ и всмотрелся. По дороге шли две самоходки «Страйкер» с сильно поврежденной колесной базой. Покрышки колес местами обуглились и мотались на ободах. Замыкал процессию танк, тоже сильно потрепанный. На борту номер, едва видимый белый польский «Орел». Обвес был сбит. Башенный зенитный пулемет смотрел вертикально в небо. Это был наш советский Т-72, только сильно переделанный. «Имеется в виду РТ-91 «Тварды». Эта машина является модернизированным вариантом производившегося в Польше по лицензии танка Т-72М». Вдоль обочины шли люди. По отметкам насчитал человек 40. Все с оружием, некоторые с перевязками поверх одежды. Но ни одних носилок не заметил. Это было чем-то вроде традиции. Амеры и их союзники часто бросали своих тяжелораненых, очень редко забирая их с собой при отступлении. Пометив маркерами технику и пехоту, я зачехлил дальномер и мягко потянул рычаг пулеметного затвора на себя. Уточнив дистанцию, чуть опустил прицельную планку, потом повел стволом пулемета вдоль того места, где амеры будут уже через минуту, и проговорил: «Игла. Цель — первая коробочка. Бей в МТО. Огонь по готовности». «Есть». «Кремень. Цель — замыкающая коробочка. Как игла отстреляется, бей». «Есть». «Вуду, монгол, не спим. А я пехоту подровняю». Две короткие очереди с крупняка разорвали тягостную тишину. К дороге потянулись два росчерка трассеров. Головной бронетранспортер дернулся, резко ушел влево, скатившись с дороги, и загорелся. Водитель у амеров был опытный, сразу среагировал на обстрел. Понял, что подбит, и на инерции хода сбросил машину с дороги. Но и Женя не растерялась, перенеся огонь на вторую машину. Станкач теперь бил короткими очередями, но броневик уже съезжал в кювет, чтобы скрыть корпус за довольно высокой насыпью. Танк тоже стал разворачивать башню в сторону ДОТа, Но в этот момент зло зашипела реактивная струя, и к цели пошла ракета. В ночи появился дымный след, тянущийся за клубком косматого огня, который вдруг подскочил вверх, набирая скорость. Дальше особо не смотрел, потому что пехота тоже стала отбегать за насыпь, некоторые открыли беспорядочную стрельбу. Уточнив прицел, я плавно выжал спуск, прижимая ладонью приклад к плечу. Пулемет задрожал. Огненный цветок на срезе ствола на короткий миг закрыл от меня фигурки людей. В этот момент ракета достигла цели, и танк окутало облако черного дыма. Башня по инерции повернулась еще немного в нашу сторону, но вдруг один из люков сорвало с креплений высоким столбом рыжего пламени. Танк замер, потом на корме тоже вспыхнул огонь. Внутри машины что-то гулко взорвалось. Бум! Я ничего не успел осознать, кроме того, что лечу куда-то назад. Несколько мгновений тело отказывалось повиноваться. Лишь большим усилием воли получилось подняться на ноги. В ушах стоял писк. Остальное слышалось, как сквозь огромную толщу воды. Сделав пару шагов и оглядевшись, я понял, что произошло. Второй БТР был оснащен противотанковой пушкой и успел сделать единственный выстрел. По счастью, снаряд был бронебойным, поэтому взрывной волной зацепило только меня. Капитан Тимофеев успел пустить вторую ракету. И сейчас «Страйкер» представлял из себя перекореженную груду металла, сдетонировал боекомплект. Капитан уже бежал ко мне по траншее, пригнувшись. Часть «Амера» все же укрылись за насыпью и теперь пытались обстреливать холм. Дистанция для стрелкового оружия была предельной, и пули большей частью ложились перед бруствером, не причиняя вреда. Увидев, как он бежит, я махнул рукой и, не слыша себя, заорал: «Отставить! Я в порядке!» Капитан кивнул и вернулся к бесполезной сейчас ракетнице. Я тоже пригнулся и стал искать автомат. Он лежал тут же, на дне. Стряхнув с оружия комья мерзлой земли и оперевшись о край траншеи, я вынул ПДУ и стал осматривать поле боя. Оба БТРа горели, танк тоже. Пехота, залегшая была вдоль дороги, сейчас отступала. Фигурки солдат перемещались по полю, стараясь скрыться в далекой еще лесополосе. Преследовать их было бесполезно. Кольцова дала подступающим несколько скупых очередей. Намеры бежали слишком далеко друг от друга, поэтому пулемет замолчал. У подбитой техники больше никого не осталось. Это стало ясно после осмотра в инфракрасном режиме. ПДУ не фиксировал там живых целей, поэтому я опустился на дно траншеи, вынул из-за ворота бушлата трубку поилки и жадно стал пить, сглатывая ледяную воду, чтобы справиться с глухотой. «Шесть наборов карандашей, 4 коробки, направление северо-восток». Сквозь противный писк и звон до меня донесся надрывный голос Бабакаева. А еще спустя миг с противоположной стороны холма раздалось подряд 6 взрывов и застучал ручной пулемет Артура. Ноги стали ватными. Во рту отчетливо ощущался железистый привкус крови, на зубах скрипела земля. Превозмогая накатывающую слабость, я открыл планшет и включил карту. Минуты 2 картинка обновлялась, по экрану пробегали едва видимые полосы. Наконец на карте появились новые метки. Со стороны города к холмам выдвинулась внушительная войсковая группа. Пара танков вроде того, что сейчас догорал на дороге, 2 БТРа и 2 полных взвода пехоты. Пехота уже разворачивалась в цель, броневики тоже съехали с дороги. Танки же пока стояли на месте, но... Бах! Бах! Оба взрыва грянули одновременно. Но, по счастью, снаряды ушли выше. Лишь несколько осколков просвистели где-то справа. Рядом уже присел Тимофеев. Капитан не выглядел напуганным. Кивнув, он почти прокричал: «Быстро они прочухали! Отступай к доту! Оборону будем держать там! Есть!» Я тронул кнопку короткой связи и отчетливо проговорил: «Здесь ропша! Отряд! Всем отступить к доту и закрепиться!» Дот был единственным укреплением, способным выдержать вполне серьезный калибр 70-ки. Ноги все еще были как ватные. Превозмогая слабость, я поднялся и стал пробираться по траншее влево, чтобы не выходить на открытое место. Минут через 5 у бетонного колпака, закрытого остатками рваной москсети, собрались все разведчики. Вид у ребят был потрепанный, только Шолохов остался невозмутимо спокоен, как будто ничего не происходило. «Бах!» Прошелестел снаряд, грохнул взрыв. Одновременно с этим все бросились в укрытие. Кто-то на дно траншеи. Тимофеев с Артуром скрылись внутри дота. На этот раз рвануло в передовом окопе, где стояла ракетница. Огромный пласт земли, Пара сосен поднялись в воздух, а потом разлетелись черным дождем, осыпав нас градом щепок и камней. Шолохов поднялся над невысоким краем траншеи и, приблизив лицо к моему, почти прокричал: «Товарищ командир, они по краю бьют! Боятся за электронику, гады!» Я только кивнул в ответ, показывая снайперу, чтобы пригнулся. Пока идет обстрел, наверху делать нечего. Вот как полезут на штурм, тогда действительно будет на что посмотреть. «Снегирь 4, здесь Волга-12. Как обстановка?» Проклятый звон в ушах и рвотные позывы мешали нормально соображать. Перед глазами то и дело плыли белые круги. Забравшись силами, стараясь говорить ровно, я спокойно доложил: «Приказ выполнен. Броня уничтожена, пехота рассеяна. Со стороны нас пункта Птахи подходит усиленная бронегруппа противника. 4 коробки и до 6 десятков карандашей. Жду указаний, как поняли». Ответ пришел тут же, словно бы все были в курсе происходящего. Может быть, так оно и было. «Понял и принял, Снегирь-4. На вас выходят наши крылышки, позывной Ворон-31. Дайте ЦУ на порядке противника, как приняли». «Понял и принял. Соединяйте». Пока шло соединение, я отстучал всем короткий приказ укрыться в доте. Разведчики заняли почти все свободное пространство. И все как один смотрели на меня выжидательно. «Волга идет. Нам нужно только еще немного продержаться. Я на восточный склон. Вы остаетесь здесь. Бабакаев за старшего». Я уже было обернулся, чтобы уйти, но впервые голос подал Поташов. Бывший штрафник хорошо держался все это время. Но сейчас во взгляде, брошенном им на меня, читалась какая-то затаенная обида. «Почему не работает авиация? Нас не будут прикрывать?» «Дрон ушел на дозаправку. Летунов придется наводить вручную. Запомните, Поташов, в нашей работе рассчитывать можно только на свои силы и помощь товарищей. У каждого своя задача. Если чего-то не происходит, значит, на это есть причина. Все, отставить лирику». Бывший артиллерист выдержал мой прямой взгляд и едва заметно кивнул. Видимо, что-то серьезное случилось там, в его прошлой жизни, и отчего этот парень утратил веру в собственные силы, в своих боевых товарищей. Такое быстро не проходит. Остается только надеяться, что тот внутренний стержень, что помог выдержать непростое испытание штрафной, поможет Поташову выправиться и обрести твердую почву под ногами. Выбравшись из траншеи, я побежал на восточный склон, откуда уже отчетливо можно было расслышать треск автоматных очередей и отрывистый стук крупнокалиберных пулеметов. Амеры не хотели рисковать и били вслепую, выкашивая кустарники молодые деревца. Осторожничая, амеры не развернулись в полноценную цепь, а шли двумя плотными группами вдоль дороги. БТРы едва ползли, периодически то один, то другой давал пару коротких очередей, желая спровоцировать на ответный огонь. Танки стояли на месте, не более чем в 5 метрах друг от друга. Башни обеих машин были развернуты в сторону холма. А когда я в очередной раз побежал по склону к приглянувшейся старой сосне, головной танк снова выстрелил. В этот самый момент под ступню подвернулся скрытый гнилой листвой камень. Нога соскользнула, и я кубарем покатился вниз. Рефлексы не подвели. Удалось вовремя сгруппироваться, перекатиться влево. Траектория падения изменилась, но я чувствительно приложился левым плечом о ствол дерева, к которому бежал. Снова накатил приступ тошноты, и стоило неимоверных усилий сдержать рвотный позыв. Вынув ПДУ, я включил прибор, зажал кнопку поиска целей. В наушнике пискнул зуммер, и на экране появилась иконка передачи пакета данных о целях. Над танками и броневиками появились соответствующие отметки. В наушнике снова брякнул зуммер дальней связи. «Снегирь-4, здесь Ворон-31. Подтверждаю, координаты цели получены. Готов работать. Как принял?» «Здесь Снегирь-4. Понял и принял, Ворон-31. Уточнений по целям нет». «Снегирь, вы в зоне поражения. Рекомендую немедленно отойти на 2-0. Как принял?» «Принял, Ворон-31. Постараюсь идти как можно дальше. Работайте». «Понял тебя, Снегирь. Связи отбой». Амеры действительно были уже метрах в 100 от меня. Но даже если сейчас побежать, взрывной волной так и так достанет. Все, что можно сделать, это постараться уйти как можно дальше, на юго-восток. Поэтому я, что из силы, побежал влево и вниз, чтобы оказаться как можно дальше от дороги. Ноги оскальзывались, голова гудела, а во рту все так же отчетливо ощущался противный железный привкус крови. Хорошо, что ребята остались в доте. Случись что, они и без меня смогут продолжить задание. Я бежал, лавируя между деревьев, пока в наушнике не прозвучал голос летуна. «Всем! Воздух!» Никакого взрыва я не услышал, а зажмурил глаза и прямо на бегу нырнул вперед. В следующий момент, словно гигантская ладонь подхватила меня и швырнула с огромной силой о землю. Яркий, ослепительный белый свет прожигал даже сквозь веки, а жар проникал через все слои одежды. На короткий миг все застыло, но не было ни звука, ни боли, а только далекий мерный гул. Потом все померкло, и я отключился.